На корточках. Когда Нариман Хансатия вернулся вечером домой из мемориальной библиотеки имени Каважжи Фрамджи, признаки его хорошего настроения были налицо. Во-первых, он припарковал свой Mercedes-Benz 1932 года, он называл его «Зеницей ока», у корпуса A, прямо напротив окна своей веранды на первом этаже, и дал три долгих гудка. Это разозлило Рустом Джи, который тоже проживал на первом этаже корпуса A. С тех пор, как Рустом Джи рассорился с Нариманом по поводу покраски фасада, он был уверен, что все поступки старого кретина окрашены идеей мести и притеснения. Таковы его развлечения на пенсии. Однако гудки были всего лишь сигналом Наримана своей жене Хирабай, предупреждавшим, что он, хотя и приехал, домой пока не пойдет. Потом, насвистывая «Роуз Мари», он поднял капот, и его высокая фигура склонилась над двигателем. «Роуз Мари» — популярная песня из одноименного мюзикла 1924 года. Нариман проверил масло, тут и там протер тряпкой детали, закрутил плотнее крышку радиатора и только после этого опустил капот. Наконец он взялся начищать эмблему Мерседеса, а его насвистывание постепенно трансформировалось в мелодию марша из «Моста через реку Квай». Британско-американский художественный фильм, режиссер Дэвид Лин, 1957 года. Мальчишки, игравшие на площадке, знали, что теперь Нариман готов рассказать историю, и начали собираться вокруг. «Сахибджи, дядя Нариман», — уверенно заговорил кто-то из них, и Нариман кивнул, не сбиваясь на свистываемой мелодии и сверкая носом картошкой. Его вытянутые губы на время приподнялись и изменили форму усов, подстриженных в стиле Кларка Гейбла. Уильям Кларк Гейбл, годы жизни, 1901-1960, американский киноактер. Подошли еще ребята, и один из них спросил: «А сегодня будет история, дядя Нариман?» В этот момент глаза Наримана заблестели, и он с удвоенной энергией принялся тереть эмблему Мерседеса. Просьбу подхватили другие. «Да, да, дядя Нариман, расскажите историю!» Нариман перешел к коде марша. Потом его губы разжались, свист прекратился, и усы Кларка Гейбла опустились. Тряпка была отложена, и Нариман начал. «Вы, ребята, знаете великих игроков крикет? Контрактора, Поли Умригара, а из недавних молодого Фароха-инженера. Афисионадос крикета, вот кто вы такие». «Фанаты», в переводе с испанского. В своих историях Нариман любил употреблять незнакомые слова, особенно длинные, полагая, что его долг открывать юным умам многоцветный разнообразный словарь человечества. Если мальчишки не способны проводить свои дни в мемориальной библиотеке имени Каважжи Фрамджи, то он, по крайней мере, может принести кусочек этой библиотеки к ним во двор. Мальчишки кивнули, имена игроков были знакомы. «Но знает ли кто-нибудь из вас о Савукше, самом великом из всех великих?» Ребята дружно замотали головой. «Тогда вот вам история про Савукшу, про то, как он спас индийскую команду от позорного поражения во время серии матчей в Англии». Нариман присел на ступеньки корпуса A. Двое ребят, упрямо продолжавших играть на площадке, не выдержали, и как только увидели собравшийся кружок, тоже прибежали послушать. Они шепотом спросили других, о чем будет история, и им ответили о Савукше, величайшем игроке в крикет. Шепот стих, и Нариман начал рассказ. Команда Индии должна была сыграть в Англии с непобедимым МКК в рамках серии матчей. Капитаном нашей команды был контрактор. Поскольку МКК считалась самой сильной командой, с которой им предстояло сразиться, контрактор почти не сомневался в поражении. Добавок к прочим проблемам, один из лучших его отбивающих, Надкарни, в самом начале игр заболел гриппом и явно не успевал поправиться к матчу с МКК. Кстати, кто-нибудь знает, что означают эти буквы? Ты, Керси. Ты ведь тоже хотел когда-то профессионально играть в крикет? Керси покачал головой. Никто из мальчиков не знал, хотя в комментариях по радио звучало это сокращение, но полностью название практически никогда не употреблялось. Тогда заговорил Джахангир Бальсара, или Бальсара Книжный Червь, как прозвали его ребята. Кличка, придуманная Песси Падмару, пристала к Джахангиру, хотя прошло уже больше 4 лет с тех пор, как Песси отправили в школу-интернат и 2 года после смерти доктора Моди. Мальчишки Фироз Шабак по-прежнему не любили Джахангира, хотя научились мириться с его отчужденностью и уважать знания и ум. Никто не удивился, что он знал ответ на вопрос Наримана. «Мэри Либонский крикетный клуб». «Совершенно верно», — подтвердил Нариман и продолжил свою историю. МКК выиграл жеребьевку и решил, что их команда будет отбивающей. В первом инингсе они получили 497 ранов, прежде чем наши спиннеры смогли их выбить. На второй день в начале игры наша команда выбыла из игры со 109 ранами, а запасной, занявший место Надкарни, получил травму от коварного баунсера, раскроившего ему лоб. Баунсер. В крикете удар мячом, отскакивающим от питча, поля, на уровень головы. Нариман показал место и длину раны на собственном морщинистом лбу. Наихудшие опасения контрактора оправдывались. МКК отказался от своего второго иннингса и объявил для индийской команды follow-on, чтобы в иннингсе добиться ее поражения. И на этот раз контрактору пришлось выставить второго запасного игрока. Этим вторым запасным оказался Савукша. Младшие ребята внимательно слушали. Некоторых из них, например, двух сыновей дипломированного бухгалтера-эксперта из корпуса B, только недавно родители сочли достаточно взрослыми, чтобы отпускать играть на дворовую площадку. Эти двое еще не были знакомы с историями Наримана. Но другие, такие как Джахангир, Керси и Вераф, уже хорошо знали его стиль. Однажды Джахангир услышал, как старшие ребята обсуждают рассказы Наримана и не мог не высказать собственного мнения. Непредсказуемость — это кисть, которой Нариман рисует свои истории, а неопределенность — палитра, где он смешивает краски. Ребята посмотрели на него с восхищением, а Вераф спросил, что именно он имеет в виду. Джахангир сказал, что иногда Нариман рассказывает о смешных происшествиях в серьезной манере, а важные вещи, наоборот, выражает легким игривым языком. Но это очень приблизительное разделение. В промежутке есть множество более тонких градаций, связанных с тоном рассказчика и построением сюжета. Тогда какая же из историй смешная, а какая серьезная? Мнения разделились. Но в конце концов, сказал Джахангир, слушателю придется решать самому. Итак, продолжал Нариман. Контрактор сначала выставил двух своих обычных, отбивающих убежденный, что дело безнадежно. Но после того, как были разрушены 5 калиток всего за 38 ранов, на поле вышел запасной игрок Савукша. И больше уже ничто не имело значения. За периметром двора зажглись уличные огни и осветили чугунные ворота с охранником. У того гора падала с плеч, когда Нариман начинал рассказывать свои истории. Это означало, что беспорядочная суматоха на площадке скоро закончится, и охраннику уже не надо следить, чтобы никто из детей не выбежал на проезжую часть или не попытался перемахнуть через стену. Потому что, хотя главной его задачей было не пускать на территорию всякий сброд, следить за мальчиками тоже приходилось, если, конечно, он не собирался лишиться работы. Первый мяч, который летел к Савукше, был уайтбол, просвистевший далеко от офф-стампа. Савукше его проигнорировал, лишь слегка приподняв биту. Но как стильно это выглядело, как элегантно! Словно он хотел сказать: «Ну что, сапоги, не хотите ли сыграть в достойный крикет?» Второй мяч тоже летел слишком высоко, но не так, как первый, и чуть не задел офф-стамп. И вновь Савукша только приподнял биту, всем своим видом выражая скуку. Теперь уже зрители следили за ним во все глаза. Подающего рассердила заносчивость Савукши, и третья подача стала резким и быстрым ударом сверху вниз, прямо на мидл-стамп. Савукша, быстрый как молния, не зевал. Никто даже не увидел удара биты. Но мяч полетел, как пуля, к позиции сквер-лег. Там стоял парень-гигант двухметрового роста и весом больше 100 килограммов. Настоящий житель Бробдингенга. С руками, словно ветви деревьев, и с ладонями, словно огромные сапаты, такие, как у доктора Моди. Помните, какие большие ноги были у доктора? «Страна великанов» из романа Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» 1726 года. Джахангир был единственным, кто помнил. Он кивнул. Даже когда этот парень просто стоял, и то было страшно смотреть. Мимо него не мог проскочить ни один мяч. Некоторые он ловил с потрясающим искусством. Савукша нарочно нацелил свой удар прямо в великана. Но тот оказался таким же быстрым, как Савукша, и сразу же выставил свою ручищу сапат, чтобы перехватить мяч. И что, вы думаете, ребята, случилось тогда? Старшие мальчики знали, какие слова в этом месте истории хочет услышать Нариман. «Что случилось, дядя Нариман?» — спросили они. «Что случилось?» Довольный Нариман продолжал. «Случился вопль. Вопль игрока-великана. Вопль, разнесшийся по всему стадиону, вознесшийся, как крик банши, к самым дешевым зрительским местам далеко наверху, Вопль, отразившийся эхом от табло и влетевший в павильон, на кухню, где заставил вздрогнуть паренька, готовившего чай и коржики для перекуса после матча. В результате парень пролил на себя кипяток и получил серьезную травму. Банши. В ирландском и шотландском фольклоре духи, издающие пронзительные вопли, предвещая смерть. Но не такую сильную, как гигантский полевой игрок у сквер Лего. Никогда еще на английском стадионе не слышали такого вопля, да и во всей истории крикета тоже. А почему он так вопил, как вы думаете, ребята? «Почему, дядя Нариман, почему?» — хором повторили мальчики. «Конечно, из-за удара Савукши, пославшего мяч точно пулю. Рука, которой великан хотел остановить мяч, теперь была выставлена на всеобщее обозрение. И вжух-вжух-вжух-вжух, кровь полилась из нее, как из фонтана на итальянской пьяце, как водопроводная вода из водохранилища Вихар-Павай. Она хлынула на его рубашку, белые брюки и забрызгала зеленую траву. Только благодаря огромному росту игрок не свалился сразу же в обморок от потери крови. Но все равно он долго не продержался. Вскоре ему стало плохо, и его увели с поля. А где, как вы думаете, оказался мяч, ребята? Тот, по которому Савукша так врезал». И хор голосов со ступенек уже скрытой сумерками лестницы снова повторил. «Где, дядя Нариман, где?» «За линией границы, конечно. Лежит себе у забора, разодранный, развалившийся на два идеальных кожаных полукружия. Все его швы порвались, кое-где вывалился наполнитель. Судьи послали за новым мячом, и игра продолжалась. Теперь полевые игроки уже не решались дотрагиваться до мяча, посланного Савукшей. Каждый его мяч все время летел к границе за четыре рана. Савукши в одиночку сократил разрыв, и если бы не потерянное из-за дождя время, он привел бы команду Индии к безоговорочной победе над МКК. А так матч закончился в ничью. Нариману было приятно смотреть на благоговейное восхищение, написанное на лицах самых маленьких слушателей. Керси и Вераф посмеивались и что-то шептали друг другу. Из какой-то квартиры повеяло запахом жареной рыбы, который смешался с вечерним воздухом, и у Наримана защекотало в носу. Он с удовольствием втянул этот запах и понял, что исходит он со сковородки его дорогой жены Хирабай. Утром Нариман видел морского леща, которого жена купила у проходящего рыбного торговца. Лещ с открытым ртом и вытаращенными глазами, как у некоторых из собравшихся вокруг Наримана малышей, ждал, когда его почистят. Пора бы заканчивать рассказ. МКК никогда не забудет, сколько новых мячей им пришлось в тот день ввести в игру из-за смертоносных ударов Савукши. В их ежегодном бюджете на покупку мячей наметилась брешь. Любая другая бита давно сломалась бы от такой нагрузки, но у Савукши она была смазана особым составом масел секретной формулы, которую сообщил ему Садху, однажды увидевший, как Савукша еще мальчиком играл в крикет. Садху — отшельник, святой человек, санскрит. Впрочем, Савукша говорил, что настоящий его секрет — практика. Много-много практики. И это его совет, который он дал бы всем молодым ребятам, желающим играть в крикет. История явно закончилась, но никто из мальчишек уходить не собирался. «Расскажите нам о других матчах, в которых играл Савукша», — попросили они. Других не было. Это был его величайший матч. Так или иначе, Савукша недолго играл в крикет, потому что вскоре после матча с МКК он стал чемпионом по велосипедному спорту, самым быстрым человеком на двух колесах, а потом прыгал с шестом. Когда он, держась за шест, изящно и плавно перелетал через планку, это было похоже на полет птицы. Но и прыжки он скоро бросил, став охотником, самым могучим охотником на свете, совершенно бесстрашным и таким искусным, что мог выстрелом из ружья с четвертого этажа корпуса A отстрелить ус-коту на заднем дворе корпуса C. «Расскажите про это», — настаивали ребята, — «про то, каким Савукша был охотником». Пришла толстая Айя Джакайли, чтобы забрать домой двух детей дипломированного бухгалтера-эксперта. Но они отказывались идти, пока не услышат историю про охотника Савукшу. Когда она начала их бронить, и обстановка несколько накалилась, некоторые мальчишки решили вспомнить про привидение, которое когда-то являлось Джакайли. «Айя Пхут! Айя Пхут!» Нариман предостерегающе поднял палец. Эта тема Ферош-Шабак была под запретом. Никто из взрослых не торопился снова пережить непотребные и возмутительные события, однажды начавшиеся с Песси, Падмару и его игр в привидения. Джакайли села, не желая возвращаться домой без детей, и шепотом попросила Наримана рассказывать покороче. Запах жареной рыбы, щекотавший ноздри Наримана, тем временем нахально проник глубже и разбередил его желудочные соки. Но Нариману давно хотелось рассказать историю об охотнике Савукше. Савукша всегда охотился один. Так ему больше нравилось. В жизни охотника Савукши много разных событий, но я расскажу вам об одном, очень страшном. Страшным для нас, конечно, ибо Савукша никогда ничего не боялся. А случилось вот что. Однажды вечером он устроился на ночевку, разжег костер и согрел себе миску куриного тхансака. Тхансак – блюдо парсийской с элементами гуджаратской кухни из тушеного мяса, чечевицы и овощей – Гуджарати. Жареная рыба вызвала у Наримана зверский аппетит, и тема куриного тхансака возникла отнюдь не случайно. Сглатывая слюну, он мужественно продолжал. Миссис Савукша была знаменита своим тхансаком ничуть не меньше, чем ее муж охотой. Обычно она клала в блюдо тамаринд и баклажан, кориандр и зиру, гвоздику и корицу и десятки других никому неизвестных специй. Женщины обычно приходили к их дому издалека, стояли под окном, когда она готовила, наслаждались ароматом и пытались разгадать кулинарный секрет. Они надеялись распознать ингредиенты блюда по запахам, которые выплывали из окна слой за слоем и становились все более изысканными и аппетитными. Но всякий раз эти восхитительные ароматы одурманивали женщин, и они просто отдавались наслаждению, позабыв о том, зачем пришли. Секрет миссис Савукши был надежно защищен. Джакайли сделала Нариману знак поторопиться. Обеденное время для детей давно наступило. Нариман продолжал. Аромат острых специй вскоре заполнил ночной воздух джунглей. И когда тхансак как следует разогрелся, Савукша принялся за еду. Ружье лежало рядом. Но как только он поднес губам первый кусок, из кустов на него сверкнули глаза тигра. Всего метрах в четырех от него. Тигр вышел, облизываясь. И что, как вы думаете, случилось потом? Что, дядя Нариман? Но не успел он ответить, как дверь его квартиры открылась, и оттуда высунулась голова Хирабай. «Чалани, Нариман!» — сказала Хирабай. «Пора! Если все остынет, будет невкусно!» «Чалани! Ну что, пойдем к Гуджарати!» Вопрос был решен. Чтобы жареная рыба Хирабай с корочкой снаружи и нежной и сочной внутри, замаринованная в куркуме с красным стручковым перцем, чтобы эта рыба остыла, такое Худайджи не смог бы ему легко простить. Худайджи, господь, урду. «Извините, ребятки, мне надо идти. А про Савукшу и тигра в следующий раз». Послышался гул разочарования, но все надеялись, что хорошее расположение духа продлится у Нуримана до завтра, когда он вернется из мемориальной библиотеки, иначе его история тоже остынет. Однако прошла целая неделя, прежде чем Нариман вновь припарковал зеницу ока перед своей квартирой на первом этаже и дал три долгих гудка. Когда он поднял капот, проверил масло, начистил значок Мерседеса и стал насвистывать марш полковника Боуги, к корпусу Эй подтянулись ребята. Марш полковника Боуги. Популярный британский военный марш 1914 года. Некоторые помнили, что история о Савукше и тигре осталась незаконченной, но они хорошо знали, что напоминать об этом не следует. Неразумно было подсказывать Нариману, пока он первый не намекнет на продолжение, иначе не выйдет ничего хорошего. Нариман внимательно посмотрел на лица собравшихся. Двоих стоявших позади и всегда имевших всепонимающий и высокомерный вид среди них не было. Не было и тихого Бальсары, умного паренька. «Позовите Керси, Верафа и Джахангира», — распорядился Нариман. «Хочу, чтобы они послушали сегодняшнюю историю». Джахангир сидел один на каменных ступеньках корпуса Си. Другие двое болтали с охранником у дворовых ворот. Кто-то из ребят сбегал за ними. «Извините, что прерываю вашу беседу, мальчики, и твои размышления, Джахангир», — шутливым тоном сказал Нариман. «Но я подумал, что вам захочется послушать эту историю, тем более, что кое-кто собирается ехать за границу». Это было не совсем так, но Керси и Вераф действительно много говорили об Америке и Канаде. Керси начал писать в тамошние университеты с тех пор, как начался его последний учебный год. а также отправил запросы в канадское посольство в Нью-Дели и американское консульство Бридж-Кенди. Но пока из всего этого ничего не вышло. Они с Верафом ответили с сарказмом, на который способны лишь такие зеленые юнцы, как они. «А как же? На следующей неделе осталось только вещички собрать». «Конечно», — протянул Нариман. Прекрасно владея британским английским, Нариман иногда позволял себе обращаться вольно с этим единственным словом, растягивая гласную на американский манер. «Но прежде чем мы начнем новую историю, что вы узнали о Савукше из той, что я рассказывал на прошлой неделе? Что он был очень талантливый, — сказал кто-то. А еще, что он был очень везучий, раз у него было столько талантов, — сказал Вераф. Да, ну а еще что?» Несколько мгновений все молчали. Потом Джахангир смущенно ответил, что человек искал счастье, пробуя себя в самых разных областях. «Вот именно. Но так его и не нашел. Он все время стремился к приобретению нового опыта, и хотя во всех своих начинаниях добивался большого успеха, счастье ему это не принесло. Запомните, один лишь успех не приносит счастья, и держите в голове, когда будете слушать сегодняшнюю историю». Сзади раздались скандирующие голоса. «Хотим историю! Хотим историю!» «Конечно», — сказал Нариман. «Итак, все помнят Веру и Долли, дочерей Наджамай из корпуса Си». Послышался свист и улюлюканье. Вераф толкнул в бок Керси, который мечтательно улыбнулся. Нариман поднял руку. «Не сейчас, мальчики. Ведите себя прилично. Те две девушки много лет назад уехали за границу учиться и не вернулись. Они устроились там и были счастливы». Как и они, молодой человек по имени Сарош тоже уехал за границу, в Торонто, но счастья не нашел. Моя история про него. Скорее всего, вы его не знаете. Он не живет в Ферош-Шабак, хотя он родственник кого-то, кто живет. Чей родственник? Чей? «Много будете знать, скоро состаритесь», — сказал Нариман, проведя пальцем по каждой половинке своих усов. «Для нас важна сама история, поэтому продолжим. Прожив в Торонто несколько месяцев, этот Сарош начал называть себя Сидом. Но для нас он будет Сарошем, и только Сарошем, потому что это его настоящее парсийское имя. Кроме того, таково было его условие, когда он доверил мне печальное, но поучительное повествование о своей жизни последних лет». Нариман протер свои очки носовым платком, снова надел их и продолжал. «Наша история начинается с того времени, когда Сарош прожил в Торонто уже 10 лет. Мы обнаруживаем его в состоянии унылым и жалким. Он забрался на унитаз и сидит там на корточках, твердо встав ногами на белый пластиковый овал стульчика и пытаясь сохранить равновесие. Ежедневно в течение 10 лет Сарош страдал от этой позы. Каждое утро у него не было иного выхода. Он мог только забраться с ногами на унитаз и сидеть на корточках, как это делают в наших индийских нужниках. Если же он садился, как полагается, то никакими силами не мог достичь результата. Поначалу эта неспособность всего лишь создавала легкое неудобство, но с течением времени безутешные попытки стали все больше его беспокоить. Когда же этот дефект растянулся без перерыва более чем на 10 лет, Сарош, просыпаясь по утрам, неизменно мучился и терзался. Некоторые ребята с трудом сдерживали смех. Но они не подозревали, что Нариман рассказывает не просто смешную историю, потому что, когда он рассчитывал на смех, он всегда находил безошибочный способ дать им это понять. Лишь мысль о том, что они могут рассердить Наримана, и история закончится раньше, чем могла бы, не позволяла приступам хохота вырваться наружу. «Видите ли», — продолжал Нариман, «Сарош дал себе 10 лет на то, чтобы полностью адаптироваться в чужой стране. Но как можно честно говорить об адаптации, если общепринятый способ очищения кишечника никак не удается? Получение гражданства тоже не помогло. Сарош зависел от старых привычек, и этот неизменный факт, подтверждавшийся снова и снова каждое утро его жизни в новой стране, перекрывал ему кислород. Предел в 10 лет был выбран, в общем, наугад. Но он нависал над ним, словно ужасная острая гильотина. И привели к этому, мальчики, неосторожные слова. Неосторожные слова, сказанные им в легкомысленном настроении, как часто бывает со всеми нами. 10 годами ранее, выполнив все касающиеся мигрантов требования канадского посольства в Нью-Дели, довольный Сарош вернулся в Бомбей. Среди родных и знакомых разнеслась новость о его скором отъезде. Организовали прощальный вечер. К Кстати, он проходил в Ферошшабак. Многие из вас слишком молоды, чтобы его помнить, но вечер был шумный и длился до поздней ночи. Люди долго и ожесточенно спорили, чего на таких вечерах делать не следует. Началось все с того, что кто-то сказал Сарошу, что он принял очень мудрое решение и что вся его жизнь теперь изменится к лучшему. Но другие заявили, что он совершает ошибку. Иммиграция — плохая идея, но если он хочет быть несчастным, это его личное дело, они желают ему только добра. Постепенно, по мере исчезновения изрядного количества виски, содовой и рома с колой, между этими двумя группами завязался яростный спор. До сих пор Сарош не знает, что заставило его встать, поднять бокал и объявить. «Дорогие мои родные, дорогие мои друзья, если ровно через 10 лет, с той минуты, когда я сейчас стою перед вами, я не стану настоящим канадцем, то вернусь назад. Обещаю. Так что, пожалуйста, не спорьте больше. Развлекайтесь». Его слова были встречены криками «Ура!» И вот это правильно. Ему сказали, что он не должен будет чувствовать неловкость и что на родину никогда не стыдно возвращаться. Но вскоре бедная мать оттащила Сароша в сторону, отвела в дальнюю комнату, вытащила из сумки старую зачитанную книгу и сказала: «Я хочу, чтобы ты положил руку на Авесту и поклялся, что сдержишь свое обещание». Он ответил, что такие глупости ни к чему. Он просто пошутил. Но она настаивала. «Касамка, на Авесте. Это последняя просьба, которую ты выполнишь для матери. Кто знает, когда мы снова увидимся». Касамкха. Поклянись, хинди, урду. Авеста. Собрание священных текстов зороастрийцев, старейший памятник древней иранской литературы, составленный на более нигде не зафиксированном языке, называемом в иронистике авестийским. Голос ее задрожал, как бывало всегда, когда ее охватывали глубокие переживания. Сарош подчинился, книгу убрали в сумку. А мать продолжала. «Лучше жить в нужде среди родных и друзей, которые тебя любят и заботятся о тебе, чем быть несчастным среди пылесосов, посудомоечных машин и больших сверкающих автомобилей». Она обняла его, и они вернулись к гостям продолжать отмечать его отъезд. Неосторожные слова Сароши, произнесенные тогда, постепенно выкристаллизовались в обязательства, данное не только гостям, но также самому себе и матери. Оно не исчезло за все годы, проведенные в новой стране, напоминая ему каждое утро, что должно произойти к концу 10-го года, как напомнило и теперь, когда он слезал с унитаза. Джахангиру хотелось, чтобы хихиканье и фырканье вокруг прекратилось. Оно его раздражало. Всегда, когда Нариман так продуманно выстраивал предложения и с такой тщательностью подбирал слова, как делал это сейчас, Джахангир получал огромное удовольствие от его рассказа. Иногда, прогуливаясь в висячих садах или сидя в одиночестве на каменных ступеньках корпуса Си, он заучивал некоторые слова или словосочетания, употребленные Нариманом, повторял их про себя и вновь наслаждался красотой их звучания. Бормотание про себя совсем не помогало ослабить изоляцию, которой его окружили другие ребята, словно завернув тяжелое покрывало, но он давно к этому привык. Нариман продолжал. В собственной квартире Сарош садился на корточки босиком, а в других местах, где приходилось заходить в туалет в ботинках, он, прежде чем залезть, аккуратно постилал на сиденье туалетную бумагу. Он догадался так делать после того, как в первый раз его ботинки оставили предательские отпечатки. Пришлось их оттирать мокрым бумажным полотенцем. К счастью, тогда никто ничего не увидел. Но ему не так-то легко было скрывать свою привычку. Мир туалетных комнат очень интимный, но в то же время и очень публичный. Отсутствие ног в щели под дверью кабинки, запах испражнений, шорох туалетной бумаги, что-то, увиденное мимоходом в промежутке между дверью и дверным косяком, все это вместе говорило только об одном — о присутствии в кабинке иностранца, который ведет себя не так, как все. И если человек снаружи мог унюхать в проникавших через дверь веяниях, что там делает Сарош, то и бедный несчастный Сарош тоже чувствовал в воздухе нечто зловонное — присутствие ксенофобии и враждебности. «Какое пиршество!» — думал Джахангир. «Какое словесное пиршество! Это будет самая прекрасная история Наримана!» Он просто знал это, и все. Но Сарош не сдавался. Каждое утро он усаживался на унитаз, тужился и кряхтел, кряхтел и тужился, корчился и извивался на белом пластиковом овале без всякого результата. Намучившись, Он легко спрыгивал на унитаз, так как уже научился хорошо держать равновесие и без особых усилий заканчивал свои дела. Долгие часы, проведенные утром в туалете, создавали для Сароша новые сложности. Несколько раз он опаздывал на работу, и в один из таких дней его вызвал начальник. «Вот ведомость учета рабочего времени за этот месяц. Вы опоздали 11 раз. В чем дело?» Здесь Нариман остановился, потому что скрипнула, открываясь дверь его соседа Рустом Джи. Тот с хмурым видом выглянул наружу и проворчал. «Паршивые бездельники сидят весь вечер у людей под дверью и мешают, а взрослые их, к тому же, еще и поощряют». Он постоял немного, почесывая сидеющие волосы на груди, до которых было легко добраться через судру, потом ушел к себе. Мальчишки сразу же принялись тихонько повторять нараспев. «Рустом Джи, жадюга! Рустом Джи, жадюга!» Нариман с неодобрением поднял руку. Но втайне был доволен, что прозвище, которое он дал Рустом Джи, когда тот отказался внести свой взнос на покраску здания, все еще пользуется популярностью. «Тише, тише», — сказал он. «Хотите слушать дальше или нет?» «Хотим, хотим!» Скандирование смолкло, и Нариман продолжил рассказ. Так вот, начальник сказал Сарошу, что он слишком часто опаздывает на работу. Что мог ему ответить бедный Сарош? «Что, дядя Нариман?» — прозвучал рефрен. «Конечно, ничего». Начальник, отметив его молчание, продолжал. «Если так будет продолжаться, последствия для вашей карьеры могут оказаться очень чувствительными». Сарош решил, что надо что-то сказать. Смущаясь, он заговорил. «Это необычная проблема. Я не знаю, как объяснить. Эта проблема связана с эмиграцией». Его начальник, должно быть, имел опыт с другими эмигрантами, поэтому сразу же посоветовал. «Нет проблем. Просто свяжитесь со своим обществом помощи эмигрантам. Они должны помочь. У каждой этнической группы есть свое общество. Вьетнамское, китайское. Я уверен, что существует и индийское. Если на поездку к ним потребуется время, то нет проблем. Все можно устроить, нет проблем. Лишь бы вы покончили с опозданиями, в остальном нет проблем». «Они там все так говорят, у них на все нет проблем». Итак, Сарош поблагодарил начальника и пошел к своему столу. Бесчисленное количество раз он раскаивался в своей промашке. Неужели судьба нарочно это подстроила, скрыв туалет западного образца за покровом волнений, которые появились ниоткуда и охватили его перед самым отъездом из Индии? Ведь он тщательно подготовился к новой жизни, даже к страшному и беспощадному канадскому холоду, о котором так много слышал. Но как он мог упустить подготовку к западному типу туалета с необходимостью справлять в нем нужду в утренние часы, если судьба нарочно не устроила ему этот подвох? В Бомбее, как известно, в помещениях иностранных компаний предполагаются два варианта туалетных комнат. То же самое в гостиницах с тремя и более звездами. Практикуясь в знакомой обстановке, полагал Сарош, он мог бы заранее, еще перед отъездом, освоить этот способ дефекации. Но, возможно, в словах начальника было разумное зерно. Сарош нашел номер телефона общества помощи мигрантам из Индии и записался на прием. В тот день в офисе общества он познакомился с миссис Махали Патти. Керси и Вераф, улыбнувшись, переглянулись. «Во дает дядя Нариман! В его собственных историях куда больше Липати, чем где бы то ни было!» Липати от глагола «липатна» — хинди-вурду — «заворачивать, окутывать». Здесь мягкое завлекание. Миссис Махали Патти отнеслась к Сарошу с большим пониманием и помогла раскрепоститься, несмотря на очень интимный характер проблемы. Она сказала, «Да, нам часто говорят о чем-нибудь подобном. Месяц назад сюда приходил человек, который не мог есть чудесный хлеб. Его рвало. Между прочим, мальчики, чудесный хлеб — это такой канадский хлеб, который едят все счастливые семьи, чтобы быть счастливыми одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, потому что они едят другие сорта». Джахангир был единственный из ребят, кто понял. «Толстой!» — пробормотал он на шутку Наримана. Услышав это, Нариман порадовался. «Миссис Махали Патти сказала Сарошу, наш специалист по работе с эмигрантами, доктор Нивели Чун, порекомендовал пациенту есть вместо хлеба кексы. Он объяснил, что чудесный хлеб вызывает у того рвоту, потому что его пищеварительная система привыкла только к индийскому хлебу, испеченному из индийской муки, в деревне, откуда он родом. Однако, поскольку его желудочно-кишечный тракт не знаком с кексами, будь то канадские или не канадские, он не будет реагировать и переваривать их просто как новую пищу. Таким образом, пациент выработал привыкание к канадской муке сначала в кексах. Только вчера пришел отчет от доктора Невылючуна. Пациент впервые успешно, без неприятных последствий, съел кусок пшеничного чудесного хлеба из непросеянной муки. Теперь их конечная цель – чистый белый чудесный хлеб. Как воспитанный парс, Сарош сказал: «Очень интересно». Болтливая миссис Махали Пати собиралась продолжить, поэтому Сарош решил вставить свое слово. Но я, миссис Махали Пати, однако, оказалась проворнее. «О, у нас есть столько интересных случаев, могу вам рассказать. Например, женщина из Шри-Ланки. Она обратилась к нам, потому что у них нет своего общества. Не могла пить здешнюю воду. Доктор Невылечун сказал, что дело в разном минеральном составе. И начал ей давать кока-колу, которую постепенно разбавлял водой. Через 6 недель женщина впервые выпила чистую канадскую воду и смогла удержать ее в организме». Сарошу никак не удавалось остановить миссис Махали Пати. Она же переходила от одного случая к другому. Сейчас доктор Невылечун работает над очень необычным случаем. Речь идет о целой пакистанской семье. С момента эмиграции в Канаду никто из них не может глотать. Они захлебываются собственной слюной и вынуждены постоянно сплевывать. Но мы уверены, что доктор Невылечун отыщет способ исцеления. Он никогда не пасует перед проблемами иммигрантов. Кроме того, у нас есть каналы обмена информацией с другими обществами помощи странам третьего мира. Кажется, у нас у всех сходные недуги, и мы регулярно сравниваем наши протоколы. Некоторые думали, что эти проблемы связаны с сохранением прежнего гражданства, но такое объяснение никак не помогает. Сарош, основываясь на собственном опыте, убежденно закивал. Сейчас он уже был и в самом деле поражен богатством информации миссис Махали Пати. Он прервал ее с неохотой. «Но сможет ли доктор Невылечун решить мою проблему?» «Я ни минуты не сомневаюсь, что сможет», — заверила его миссис Махали Пати. «А если у него не найдется средства сразу, то он с удовольствием начнет над этим работать. Он обожает браться за новые проекты». Нариман остановился, чтобы высморкаться. Из корпуса Си до того места у корпуса А, где ребята собрались вокруг Наримана, долетел звонкий и пронзительный голос. «Джахангу! Джахангу! 8 часов! Поднимайся домой!» Джахангир в смущении уставился на свои ноги. Посмотрев на часы, Нариман подтвердил. «Да, 8 часов». Но Джахангир не двинулся с места, и Нариман продолжал. Сарош подождал, пока миссис Махали Пати устроит ему прием у доктора, и сразу отправился к нему. Все, что он слышал до сих пор, звучало многообещающе. Но он одергивал себя, боясь проявить излишний оптимизм. Это была бы самая большая ошибка. По пути к врачу Сарош невольно подумал: какой Торонто прекрасный город. Он почувствовал то же самое, что и тогда, когда 10 лет назад увидел его впервые, еще до того, как кислота беспокойства стала разъедать его радость. В безоблачном вечере вновь раздался пронзительный голос: «Аре Джахангу! Мне что, спуститься самой и тащить тебя наверх?» Унижение Джахангира было окончательным и бесповоротным, но Нариман облегчил его участь. Первая часть истории закончилась, вторая будет завтра. В это же время, на этом же месте. Ребята удивились. Обычно Нариман ни под кого не подстраивался. Но, с другой стороны, раньше он не рассказывал таких длинных историй. Все понемногу разошлись по домам. Торопившегося Джахангира по дороге в корпус Си преследовали в темноте писклявые крики фальцетом. «Аре, Джахангу! Домой, Джахангу! Бальсара, книжный червь! 8 часов, Джахангу!» Покачав головой, Нариман вошел к себе, где его ждала Хирабай. Следующим вечером история продолжилась в точно указанное время, когда Нариман занял свое место на верхней ступеньке лестницы корпуса А. «Вы помните, что мы оставили Сароша на пути к врачу из общества помощи иммигрантам? Так вот, доктор Невылечун терпеливо выслушал жалобы Сароша, а потом сказал: «Вообще-то существует одно средство, но оно такое новое, что о нем не знает даже общество помощи иммигрантам. И миссис Махали Пати тоже не знает. А она ведь всегда знает все», — добавил он, усмехаясь и крутя стетоскоп, словно небольшое лассо. Накинув его себе на шею, он продолжал. «Оно предполагает незначительную операцию, разработанную при финансовой поддержке муниципального отдела. Небольшой прибор, крапус нон интерруптус, или, как мы его называем, CNI, имплантируется в кишку». «Крапус нон интерруптус» — кал без задержки. В переводе с латинского. Прибор управляется ручным пультом, похожим на те, которые открывают автоматические гаражные двери. Вы их наверняка видели в магазине хозтоваров. Нариман заметил, что некоторые ребята имеют озадаченный вид, и понял, что нужны пояснения. Муниципальный отдел — это канадское изобретение. Предполагается, что он способствует процветанию этнических культур, благодаря чему канадское общество будет представлять собой культурную мозаику. Это их любимое слово — мозаика, вместо смешивания до единообразия, как в американском плавильном котле. Если вы спросите меня, то, по-моему, и мозаика, и плавильный котел — полная чушь. А сказать в Канаде «этнический» — все равно, что сказать «поганый иностранный». Но вы поняли, что такое муниципальный отдел? Хорошо. Итак, Сарош кивнул, и доктор Невеличун продолжил. Вы можете закодировать пульт с помощью персонального 10-значного кода. Тогда вам остается только усесться на унитаз, включить пульт, и ваш кишечник откроется в точности, как гаражная дверь, а вам не придется кряхтеть и тужиться. По рядам слушателей пробежали смешки. Нариман поднял брови, и ребята закрыли рты руками. Доктор заинтересовался, есть ли у Сароши вопросы. Тот немного подумал, а потом спросил, требуется ли этому устройству обслуживание. CNI — прибор полустационарный, — пояснил доктор, — и работает на солнечной энергии. Это значит, что вам не следует забывать периодически бывать на солнце, иначе он разрядится и вызовет запор. Однако раздеваться и загорать не обязательно. Подставлять под солнце 10% поверхности кожи раз в неделю летом вполне достаточно, чтобы это устройство набрало энергии на целый год. Сарош задал еще один вопрос. Есть ли надежда, что когда-нибудь кишечник начнет работать сам, без прибора? На что доктор Невеличун печально покачал головой. Боюсь, что нет. Вам нужно очень крепко подумать, прежде чем принять решение. Уж если вам вставили CNI, то естественное опорожнение кишечника исключается, ни сидя, ни на корточках. Он остановился, дав Сарошу возможность обдумать услышанное. Затем продолжал. И вы должны понять, что это значит. Вы больше не сможете жить нормальной жизнью. Вы навсегда станете другим человеком, отличным от ваших родных и друзей из-за этой принципиальной внутренней модификации. Фактически в нашей или в любой другой стране вы будете не таким, как все. Так что отнеситесь к своему решению максимально серьезно. Доктор Невеличун остановился, повертел стетоскопом, пошуршал бумагами на столе и продолжил. Есть еще опасные вещи, о которых вы должны знать. Как гаражная дверь может быть случайно открыта пультом соседа, работающим на той же частоте, CNI может быть активирован человеком с подобным аппаратом. Чтобы снять напряжение, он попробовал слегка усмехнуться и сказал. Крайне неприятно, да? Особенно если такое произойдет в неудачном месте и в неудачное время. Но имейте в виду, пока риск небольшой, потому что сейчас вероятность оказаться в радиусе метров 15 от другого пульта, работающего на той же частоте, стремится к нулю. Но как будут обстоять дела в дальнейшем? Что, если такие CNI обретут популярность? Возможно, необходимая пермутация будет недоступна для частот вашего передатчика, и его код станет известен другим. Тогда возрастает риск катастрофических происшествий. Тут Нариман вздрогнул, потому что что-то с громким звуком шлепнулось в заднем дворе корпуса A. В ту же секунду поднялся вой, визг и мяуканье дворовых кошек, залаяла собака, кочровали. Некоторые мальчишки, обогнув корпус A, заглянули через забор на задний двор, но вскоре крики стихли сами по себе. Ребята вернулись, и вновь был слышен только голос Наримана. Теперь Сарош уже почти решил, что не будет делать операцию. Доктор Невеличун это заметил и обрадовался. Он гордился тем, что умеет отговаривать пациентов от тех рекомендаций, которые поначалу сам же с таким усердием им преподносил. Словно подтверждая собственное имя, вместо того, чтобы прописывать на каждое недомогание какой-нибудь мицин, доктор Невеличун полагал, что идеальных медицинских средств вообще не существует. Поэтому он сказал, «А наши сыновья и дочери, а качество их жизни, нам до сих пор неизвестны долгосрочные побочные явления CNI. Некоторые исследователи предполагают, что он вызовет генетический дефект, что детям пациента CNI также потребуется этот прибор. С другой стороны, они смогут быть идеальными и здоровыми пользователями унитазов без всяких врожденных недостатков. Просто пока мы про это ничего не знаем». Сарош поднялся. «Спасибо большое, что уделили мне время, доктор Невеличун, но, пожалуй, я не стану предпринимать столь рискованные шаги. По вашему совету, я тщательно все обдумаю». «Вот и славно», — ответил доктор Невеличун. Я надеялся, что вы это скажете. Еще одна вещь. Операция чрезвычайно дорогая и не покрывается медицинской страховкой нашей провинции. Многие мигрантские группы лоббируют покрытие страховкой особые проблемы со здоровьем, те, что связаны с эмиграцией. Если им удастся добиться своего, значит, вам повезло». Сарош ушел из кабинета доктора Невылечуна с принятым решением. Время поджимало. Когда-то садиться на корточки казалось ему совершенно естественным. Теперь же это выглядело гротескно ненормальным. Куда бы Сарош ни пришел, он везде помнил о своей позорной привычке. Если он не может по всем пунктам следовать западным нормам, значит, в этой стране он всего лишь жалкий неудачник. Неудачник не только в канадских туалетах, но и вообще везде. И он знал, что ему следует делать, если он хочет оставаться верным себе и своему обещанию десятилетней давности. Ну так что, как вы думаете, сделал Сарош? Что, дядя Нариман? Он пошел в турагентство, специализировавшееся на продаже билетов в Индию, и купил билет с возвратом полной стоимости на рейс в Бомбей в день, когда закончится ровно 10 лет его эмигрантской жизни. Если до захода солнца ему удастся хотя бы раз, он билет сдаст. Турагент спросил с сочувствием, что неприятности дома? Звали его Равана, и он тоже был из Бомбея. «Нет», — ответил Сарош, — «неприятности в Торонто». «Как жаль», — сказал мистер Равана. «Не хочу совать нос в чужие дела, но по работе я встречаюсь со многими, кто возвращается домой из-за здешних проблем. Иногда я забываю, что я турагент, что в моих интересах убедить их полететь домой. И вместо этого я говорю, не сдавайтесь, Бог велик, оставайтесь и попробуйте еще раз. Для моих доходов это плохо, но зато я получаю другое. Духовное удовлетворение, когда удается кого-то отговорить. А удается в половине случаев. Что означает, — добавил он, криво усмехнувшись, — что я мог бы удвоить свои доходы, если бы больше думал о бизнесе. После долгих разговоров с миссис Махалипати и доктором Невылечуном Сарош решил, что достаточно наслушался советов и утешений. Хотя ему неприятно было это делать, пришлось оскорбить чувства мистера Раваны и не обсуждать с ним свою ситуацию. «Извините, я тороплюсь. Вы сможете забронировать мне билет?» «Да, конечно», — ответил мистер Равана, несколько приуныв. Туристический бизнес увлекал его гораздо меньше, чем раздача советов эмигрантам. «Надеюсь, вы решите свою проблему. Поверьте, я с радостью верну вам плату за билет». Сарош поспешил домой. До отлета оставалось всего 4 недели, и каждая свободная минута, каждый возможный способ должны были использоваться при последней попытке адаптации. Он стал принимать слабительные, с хрустом разжевывая таблетки, молясь, чтобы они помогли ему в сидячем положении. Смена их разновидностей не помогла, как не помогли и всевозможные свечи. Каждое утро он долго просиживал на унитазе. Начальник продолжал отчитывать его за опоздание. Что еще хуже, Сарош покидал рабочее место, как только чувствовал малейший позыв, надеясь, может, хоть сейчас получится. Значительная часть рабочего времени, проведенная в туалете, отмечалась начальником с неослабевающей бдительностью. Последовали новые вразумляющие беседы, но Сарош не хотел отказываться от последней надежды, и начальник педантично писал в журнале ежедневного учета. Исправления не наблюдается. В конце концов, Сарош уволили. В любом случае, приближалось время уходить с работы, так что ему было уже все равно. Теперь все дни он проводил, сидя на унитазе, упрямо отказываясь облегчаться привычным способом. На звонки в дверь не реагировал, на телефон не отвечал. Иногда вдруг просыпался среди ночи перед рассветом и как ненормальный мчался в туалет. Совершенно неожиданно распахнулась дверь квартиры Рустом Джи, и он закричал. «Что это за несусветная чушь? 2 дня подряд тут собирается весь Фирошабак. Это же не пляж Чаупати, не общество любителей посидеть на корточках. Это здание, где люди хотят жить тихо и спокойно». Также внезапно он убрался в свою квартиру, хлопнув дверью. Как по сигналу, прежде чем ребята успели что-то сказать, Нариман продолжил рассказ. Слезал Сарош с унитаза только чтобы поесть. Даже в отчаянии он понимал, что без хорошего питания вся затея обречена на провал. Давление пищи на кишечник необходимо, если есть хотя бы малейшая вероятность успеха. Но неотвратимо наступил день отъезда с серым небом и запахом дождя. Однако даже слабых намеков на успех так и не появилось. Сарош зарегистрировался в аэропорту и направился в скучный зал ожидания. Исключительно по привычке он завернул в туалет, но понял безнадежность затеи и вернулся к холодному и влажному пластику кресел. Эти кресла одинаковы в любом аэропорту мира. Пригласили на посадку, и Сарош первым взошел на борт самолета. Небо стало еще темнее. В окне он увидел, как среди туч вспыхнула зигзагообразная молния. Почему-то ему вспомнилось все, что он выучил в школе Святого Хавьера про зигзагообразные и сплошные молнии. Лучше бы она превратилась в сплошную. В зигзагообразных было что-то зловещее, не обещающее ничего хорошего. Керси, увлекшись историей, начал непроизвольно хрустеть костяшками пальцев. У него до сих пор осталась эта детская привычка. Из-за неприятного звука Джахангир нахмурился, а Вераф толкнул Керси в бок, чтобы тот прекратил. Сарош пристегнул ремень и попробовал подумать о долгой дороге домой, о вопросах, на которые придется отвечать, о сочувствии и критике, которые свалятся на него. Но самым важным для него был настоящий момент. Он сидит в самолете, тучи опускаются все ниже, на горизонте сверкает молния, и окончательный приговор — проиграл. Но погодите, вот что-то появилось. Какое-то бурчание внутри, или ему показалось. Может, это на самом деле гром, который он в состоянии полной раздавленности вдруг почувствовал у себя внутри? Нет, вот опять. Надо идти в туалет. Он добрался до туалета, и почти в ту же секунду загорелась надпись: «Пожалуйста, вернитесь на свое место и пристегните ремни». Сарош подумал, что может лучше залезть на унитаз и быстро закончить свои дела на корточках, отказавшись от дежурной попытки сделать это сидя. Но самолет тронулся, и это решило вопрос. Во время движения на корточках будет трудно удержать равновесие. Он начал тужиться. Самолет двигался дальше. Сарош все тужился и тужился, трясясь от напряжения. Знак «Пристегните ремни» мигал теперь чаще и ярче. А самолет ехал быстрее и быстрее. Сарош тужился изо всех сил, сильнее, чем раньше, сильнее, чем все эти 10 лет в новой стране. Воспоминания о Бомбее, собеседование для эмиграции в Нью-Дели, прощальный вечер, замусоленный молитвенник матери. Все это само по себе появилось из 10-летнего прошлого, чтобы тужиться вместе, придав ему новые силы. Нариман остановился и прочистил горло. Сгустились сумерки. Сократилась и частота, с которой автобусы «Бест» курсировали по главной улице рядом с Фирош-Шабак. Летучие мыши начали как сумасшедшие носиться от одного конца двора к другому. Их бесшумные тени делали бесконечные круги над корпусами. Вторя громовому раскату, хлынул ливень. Сарош почувствовал, как под ним что-то плюхнулось. «Неужели правда?» Он посмотрел вниз, чтобы удостовериться. «Да, именно так! У него получилось!» Но сейчас, наверное, слишком поздно. Самолет ждал взлета на отведенном ему месте взлетной полосы. Двигатели работали на полную мощность. Дождь лил как из ведра, и взлет могли отложить. Возможно, ему все-таки разрешат отменить полет и выйти из самолета. Он вывалился из тесной кабинки. К нему поспешила стюардесса. «Извините, сэр, но вам нужно немедленно вернуться на свое место и пристегнуть ремень». «Вы не понимаете!» — взволнованно закричал Сарош. «Мне надо выйти из самолета! Теперь все в порядке, мне больше никуда не надо лететь!» «Это невозможно, сэр», — с ужасом сказала стюардесса. «Сейчас никому нельзя выходить. Мы готовимся к взлету». Ее испугал дикий взгляд его бессонных глаз и темные круги под ним. Она жестом подозвала на помощь коллег. Сарош не унимался. К ним бросились стюард и главная стюардесса. «Что у вас за проблема, сэр? Вы должны занять свое место. Мы имеем право, если необходимо, насильно усадить вас, сэр, и пристегнуть ремень». Самолет снова начал движение, и Сарош вдруг почувствовал, что желание немедленно покинуть самолет пропало. Его взбудораженное сознание, результат кошмарных дней и мучительных ночей, снова обрело спокойствие, которого он лишился 10 лет назад. И теперь он заговорил спокойно. «Этого не потребуется. Все нормально, я понимаю». И послушно вернулся на место. Когда самолет, набирая скорость, помчался по взлетной полосе, первой реакцией Сароша была радость. Процесс адаптации закончился. Но позднее он не мог не задаться вопросом, удалось ли ему это до или после 10-летнего срока. Поскольку он уже прошел контроль и таможню, оставался ли он иммигрантом в полном смысле слова в момент достигнутого успеха? Но такие вопросы были чисто умозрительными. Или нет? Он не мог решить. Если бы он вернулся, как бы все сложилось? 10 лет назад чиновник, проставивший штамп в его паспорте, сказал: «Добро пожаловать в Канаду». Это было одно из самых дорогих воспоминаний. И, предаваясь ему, Сарош уснул. Самолет летел над дождевыми тучами. В кабину лился солнечный свет. Несколько капель дождя чудесным образом все-таки висели на иллюминаторах, напоминая о том, что творилось внизу. Когда их поймал солнечный луч, они засверкали. Некоторые мальчики собрались уходить, решив, что история наконец закончена. Она явно показалась им не такой интересной, как другие истории Наримана. «Бестолочи», — подумал Джахангир, — «слушают и не могут понять, что это шедевр». Нариман поднял руку, призывая к тишине. «Но наша история пока не заканчивается. Через несколько дней после приезда в Бомбей Сарошу устроили торжественную встречу. Но в этот раз гости пришли не Фирош Шабак, потому что здесь один его родственник тяжело болел. Но меня все же пригласили. Родные и друзья отнеслись к Сарошу с пониманием и поджидали, пока его организм перестроится на местное время. Им хотелось, чтобы Сарош тоже получил максимум удовольствия. Выпивка в его честь снова лилась рекой. Виски с содовой, ром с колой, бренди. Сарош заметил, что за время его отсутствия поменялись марки напитков. Этикетки были другие, неизвестные. Даже при смешивании вместо колы добавляли «Thumbs up», и он вспомнил, что читал в газете, будто Кока-Колу правительство выгнало из Индии за то, что те отказались предоставить свою засекреченную формулу. Сароша весь вечер снова и снова похлопывали по спине, с воодушевлением жали ему руку. «Сказать по правде», — говорили ему, — «ты принял верное решение. Посмотри, как счастлива твоя мать, что дожила до этого дня». Или же спрашивали: «Ну, герой, что заставило тебя изменить свое решение?» Сарош улыбался и только кивал на все подобные разговоры, раздавал канадские денежные купюры по настойчивой просьбе интересующихся, которые, подначиваемые его матерью, требовали показать к тому же канадский паспорт и свидетельство о гражданстве. Со дня приезда мать донимала его расспросами о настоящей причине возвращения. «Сачукахи, почему ты вернулся?» «Сачукахи, скажи правду. Гуджарати». И надеялась, что в этот вечер среди друзей он поднимет бокал и что-то объяснит. Но ее ждало разочарование. Шли недели, и Сарош начал отчаянно искать свое прежнее место в укладе той жизни, которую оставил 10 лет назад. Друзья, устроившие ему такую торжественную встречу, постепенно исчезли. Вечерами он ходил гулять по Марин-Драйв вдоль стенки набережной, где когда-то собирались знакомые. Но люди, сидевшие на парапете спиной к бьющимся в стенку волнам, были ему неизвестны. Тетраподы торчали на своем месте, стойко защищая отвоеванную сушу от бушующего моря. Еще ребенком он смотрел, как подъемные краны опускали в воду эти цементные и бетонные громадины приличествующего серого цвета. Теперь их цвет стал мрачный и черный. И от этих угловатых конструкций поднимался явственный запах человеческих экскрементов. Старый жизненный уклад Сарош так и не нашел. Только зря искал. Уклады жизни эгоистичны и злопамятны. Однажды, проезжая мимо Марин-Драйв, я увидел сидящего в одиночестве человека. Я остановился. Сароша я признал не сразу. Таким безнадежным и скорбным был его вид. Припарковав зеницу ока, я направился к нему со словами: «Привет, Сид! Что ты тут делаешь совсем один?» Он ответил: «Нет, нет, больше не называйте меня Сидом. Это имя напоминает мне обо всех моих несчастьях». И тогда на парапете Марин-Драйв он поведал мне свою печальную и горькую историю. Волны бились, тетраподы, уличные торговцы кричали про кокосовую воду, сок сахарного тростника и пан. Когда Сарош закончил свою повесть, он сказал, что поведал мне эту печальную сагу, потому что знает, что я рассказываю истории ребятам Фирош Шабак. И он хочет, чтобы я рассказал эту тоже, особенно тем, кто планирует уехать за границу. «Скажите им», — попросил Сарош, — «что мир может быть обманчивым, а мечты и амбиции часто ведут к самым губительным ловушкам». Когда он произносил эти слова, я чувствовал, что сам он где-то далеко, может, в Нью-Дели, на том собеседовании, и видеть себя таким, каким был тогда, в предвкушении той жизни, которая казалась ему полной надежд и обещаний, раскрывавшихся перед ним бесконечной чередой. «Бедняга Сарош!» Но потом он уже снова был рядом со мной на парапете. «Прошу вас», — сказал он, и прежнее чувство юмора возвращалось к нему по мере того, как его голос звучал все басистее, чтобы произнести его любимые строки из «Отелло». Здесь Нариман и сам выдал бас профунда. «Я вас прошу в отчете о всем случившемся меня представить таким, каков я есть, не обеляя и не черня. Сказать, что жил в Торонто, как мог парсийский юноша». Бас профунда — очень низкий мужской голос. Уильям Шекспир, Отелло, Венецианский мавр, акт 5, сцена 2, перевод М. Лозинского. Причем добавьте, что для одних все это хорошо, а для других все плохо. Но для меня та жизнь из молока и меда занозой в задней части оказалась. В этом месте Нариман позволил сдавленному хихиканью перерасти в смех. Мальчики закричали «Здорово!» и громко захлопали. «Еще, еще!» — просили они. Наконец Нариману пришлось их утихомирить, предостерегающе указав на дверь Жадюги Рустом Джи. Пока Керси и Вераф шутили и прикидывали, как все-таки отнестись к рассказу, Джахангир протиснулся к Нариману и сказал, что это была самая лучшая из его историй. Нариман похлопал его по плечу и улыбнулся. Джахангир ушел, задумавшись, был бы Нариман так же популярен, как доктор Моди, если бы тот был жив. Вполне вероятно, ведь их любили по разным причинам. Доктор Моди оставался общительным всегда, а у Наримана лишь периодически случались позывы к бытописанию. Но теперь выступила группа ребят, которым на прошлой неделе очень понравилась история про Савукшу. Пользуясь на редкость хорошим настроением Наримана, они принялись упрашивать его рассказать еще. «Дядя Нариман, расскажите про Савукшу охотника. Вы уже начинали рассказывать про него». «Какого охотника? Не помню, о чем вы». Он отказывался вспоминать и поднялся, чтобы уйти. Но его не отпускали. Мальчики начали скандировать. «Хатим Савукшу! Хатим Савукшу!» Нариман опасливо покосился на дверь Рустом Джи и успокаивающе поднял руки. «Ладно, ладно, в следующий раз снова расскажу про Савукшу. Про Савукшу художника. Историю о парсийском Пикассо».